21 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня к нам в класс приходил новый школьный психолог. В моей прошлой школе они менялись почти каждый год, и обычно это были какие-то бабушки, о существовании которых мы быстро забывали. А в этой новый психолог оказался молодым мужчиной, и он не просто тусовался где-то в кабинете, а вышел и заговорил с нами. Он провел с нами беседу, заверив, что мы можем обращаться к нему в любой ситуации и при любых обстоятельствах, а он всегда-всегда будет рад нам помочь. Еще он сказал, что повесил возле своего кабинета почтовый ящик, так что ему можно оставить анонимное письмо. Когда он ушел, ребята подняли его на смех, начали передразнивать и возмущаться. «Он что думает, что мы тут психи, что ли?» Только Шпагин сказал, «А, по-моему, это неплохо». Данил хохотнул. «Может, расскажешь ему тогда, что ты педик?» «Лучше ты расскажи ему о своей озабоченности педиками и желании им постоянно о них говорить», — спокойно ответил Шпагин. Данил подался вперед, как будто хотел подойти и врезать, но Саня его остановил. «Не трогай, а то СПИДом заразишься!» Шпагин цыкнул. «СПИДом так не заражаются». Пацаны снова загоготали. «Смотри, даже не отрицает, что болен!» В класс вернулась наша училка по математике и, призвав всех к порядку, спросила, почему все разорались про СПИД. Данил выкрикнул. «Просто у Шпагина СПИД!» Училка ответила серьезно. «Перестаньте. У Шпагина не может быть СПИДа. Он бывает только у наркоманов и извращенцев». «А он педик!» — снова крикнул Данил. «Не неси чушь. Вы еще только в 6-м классе». Я хотел спросить, с какого класса, по ее мнению, становятся геями, но не стал. Многие наши учителя все больше похожи на тупиц. После «Хорошо быть тихоней» я нагуглил, что вообще-то геями рождаются, а не становятся. Неужели им самим было сложно это выяснить? Даже не знаю теперь, как можно на полном серьезе у них чему-то учиться. Еще я снова остался в обеденный перерыв с Лизой Миллер один на один. Она сказала, что я обманул ее. «В тосте столько же калорий, сколько и в обычном куске хлеба. Я потом дома об этом прочитала», — с возмущением говорила Лиза. «Пришлось блевать». «Зачем?» — не понял я. «Чтобы не потолстеть от него». «Ну и странная же она. Пусть лучше с Данилом встречается».